Глава 30. Вечером собрались на совет. На повестке дня стоял вопрос об установлении отношений с внешним миром в нашем времени и наши дальнейшие действия в 41 году. Через два дня предстоял контакт с представителями руководства СССР и передача им сверхважного конверта с информацией по ядерному оружию. На завтра была запланирована встреча с Борисычем и его людьми. Раньше Борисович был человеком слова, и никаких претензий по бизнесу к нему не было. Друг, с которым можно идти в разведку. Но прошло много времени, и кто состоит в его команде, я не знал. Поэтому соблюдение всех возможных мер предосторожности и конспирации не помешает. Выйдя на поверхность, я осмотрел бронетранспортер. Конечно, состояние не самое лучшее. Плохо за ним присматривали, но КПВТ был в рабочем состоянии. Да и ПКТ тоже, так что при наличии боеприпасов БТР представлял собой достаточно грозную машину в умелых руках. Если для ПКТ в самом бронетранспортере был небольшой запас боеприпасов, да и у нас нашлось немного патронов, то для КПВТ патроны были дефицитом, хотя в бронетранспортере имелся боекомплект КПВТ в количестве 200 патронов. Но, как я знал, выпуск патронов 14,5 на 117 мм начался еще до начала войны, и на основе этих боеприпасов разрабатывали противотанковые средства типа ПТР. Так что, набравшись наглости, я вышел на связь с Москвой и попросил при эвакуации генерала Романова и немецкого агента привезти несколько ящиков таких вот боеприпасов, да и стандартных винтовочных патронов и гранат не помешало бы. Но при необходимости груз можно скинуть на парашютах. Сейчас к моим фокусам относились вполне спокойно, а хозяйственный Вяткин, успевший уже облазить бронетранспортер, был согласен с моей идеей. На завтра Москва согласилась произвести выброску груза на парашютах в указанном нами месте, которое будет подсвечено вертикально вверх фонарями в установленном порядке. Так что завтрашняя ночь была занята. После отдыха наконец-то состоялся разговор с генерал-майором Романовым. Войдя в медицинский блок, где он находился последние два дня, я приветливо с ним поздоровался. «Доброе утро, Михаил Тимофеевич!» Тут, видимо, с большим нетерпением ожидал этого разговора, поэтому резво подскочил с лежака. «Доброе утро, Сергей Иванович! Только трудно понять в этих казематах, когда день и когда ночь. Чувство времени притупляется. Все ждал, когда мы с вами сможем поговорить». «Что ж...» Я специально вам дал возможность прочитать книгу, да и время на осмысление. Тем более появились обстоятельства, которые потребовали моего немедленного вмешательства. Судя по этой книге и дате ее издания, вы не совсем тот человек, за кого себя выдаете. Раньше я думал, что вы сотрудник специального подразделения госбезопасности, которое занимается испытанием на фронте особой техники. Но после того, что видел, и не знаю, что думать. Сейчас это мне кажется откровением нечистого. Я чуть ухмыльнулся. Кем-кем, а вот пособником нечистого меня еще не называли. Ну, вы же умный, образованный человек. Должны были сделать выводы. Вот мне интересны ваши предположения. Впрочем, давайте не будем терять время. Вы не мальчишка, чтобы с вами играть в загадки. Понятно. Вы научились добывать информацию из будущего? Такой вот вариант я и сам как-то не продумал. Все проще и сложнее одновременно. Нет, мы не научились добывать так вот информацию, к сожалению. Мы сами из будущего. Вы находитесь в бункере на глубине 15 метров. Нашим ученым перед началом Третьей мировой войны удалось разработать систему создания портала в прошлое. Научный центр, где проводились эти исследования, был уничтожен американцами прямым ударом сверхмощного оружия. Помещение, в котором вы находитесь, является резервным центром научного комплекса. Мы проводили исследования и попали в 1941 год. Но, как оказалось, на том конце портала идет другая война, про которую я много читал, да и фильмов было снято очень много. Поэтому пришлось вмешаться. «Зачем вы мне это рассказываете?» Завтра вас переправят в Москву вместе с немецким агентом, который хотел с помощью вас внедриться в мое окружение. Я не знаю, как к вам бы отнеслись в такой ситуации без моего вмешательства, но думаю, ваша судьба была бы незавидной. Сдачу Могилева точно не простят. А теперь вы являетесь моим посланцем, точнее, очевидцем. В пакете с данными, что я отправляю вашему руководству, есть условия, по которым вас не должны наказывать, так как в тех обстоятельствах вы сделали все, что могли. Вы знаете мою судьбу? Вам действительно это хочется знать? Хорошо. Вы бежали из плена, стали командиром партизанского отряда, потом вас поймали и повесили. Так что хоть тут получится что-то изменить. Вы хотите изменить историю? Да, наверное. Но основное – это выживание. После войны мало что осталось, и нам нужны боеприпасы и продукты. Вы мне нужны для того, чтобы подтвердить правдивость моих слов как свидетель. Пускать кого-то из Орлов Меркулова как-то не хочется. Обязательно начнутся шпионские страсти, а может и попытка силового захвата. Но тут, кроме большого взрыва, вряд ли что-то получится. Система настроена таким образом, что при попытке захвата и установка и весь комплекс уничтожаются. Не забывайте, что нас разделяет много времени, и за этот период средства уничтожения себе подобных развивались в первую очередь. Я вас понимаю. Есть что-то такое еще, чего стоит опасаться и чего не стоит знать всем. Конечно. И если я сейчас дам вам эти знания, то уверен, что ваша судьба будет не сильно отличаться от той, что была в нашей реальности. Но с другой стороны, давайте сделаем так. Мы с вами выйдем на поверхность, и я вам покажу образец боевой машины, которая массово выпускается в нашей стране. Мы ее сфотографируем, и я через вас передам чертежи и характеристики, а вы от себя дадите рекомендации и пояснения. Таким образом, ваша ценность как посланника увеличится, и у вас появится шанс быть полезным, а не стать козлом отпущения, на которого повесят вину за сдачу Могилева. Я хочу, чтобы вы донесли до руководства страны только одну мысль. С нами очень выгодно общаться по-доброму. И если честно, то мы действительно сочувствуем советскому народу, так как являемся вашими прямыми потомками. Мы выиграем войну, но с большими потерями. Да, цена такова, что самому страшно. Я видел, как умер мир, как сгорали целыми городами, но то, что творили немцы на захваченных территориях, не менее страшно. Поэтому они и для нас враги, и мы будем помогать, как только сможем. Вот только желательно, чтобы этот процесс был взаимовыгодным. Понятно, это многое объясняет, особенно ваши данные по немецкому наступлению. Давайте сделаем так. Вы еще не очень хорошо себя чувствуете, поэтому выход на поверхность перенесем на завтра. Я тут подкину вам еще информации для ознакомления. Думаю, вам будет интересно. После чего я на DVD настроил ему показ сериала «Броня России». Думаю, для боевого генерала весьма познавательно. Часа 4 будет занят. А мы пока стали готовиться к встрече с Борисычем. Для затравки приготовили 20 немецких винтовок Маузер 98 и каждой по 50 патронов. А лично для давнего друга я припас особый подарок. Маузер К-96, который был захвачен у эсэсовской разведгруппы. Хорошая машинка под патрон Парабеллума. От лишних МГ-34 мы пока решили не избавляться. Надо же еще что-то оставить для будущей торговли. Еще одна тайная мысль, которая часто меня посещала, это судьба друга, Витьки Кузьмина. Трупа его я так и не видел. Вполне возможно, что он попал в плен и мог бы выжить. Для поисков придется выходить на выживших в местах боев под Новороссийском, а при случае уточнить у турок. У местных татар есть контакты с бункерами на южном побережье Черного моря. Может, что и получится. Поэтому средства придется выделять и для этого. Конечно, оптимально было бы захватить кое-кого и заставить дать выход на руководство бункеров за морем. Но, думаю, там не стали бы со мной разговаривать. Будем через Борисыча выходить на местных мусульманских нейтралов, которые во время войны старались не принимать участие в боевых действиях и ограничивались созданием отрядов самообороны для охраны мест компактного проживания единоверцев. Пока было время, распечатал карту города и пригородов и покрыл ее координатной сеткой, введя при этом свою разметку и маркировку, отличную от генштабовских и туристических карт. Один экземпляр будет у меня, второй у Борисыча, чтобы по радиосвязи назначать места встреч, не боясь возможности перехвата. Встреча была назначена на 12, но вышли мы намного раньше. На этот раз, так же как и местные, обмотались тряпками и кусками маскировочных накидок. Выйдя к месту встречи, бойцы рассредоточились, занимая позиции, исходя из возможности столкновения с теми, кто приехал на встречу, и попытки напасть с тыла. Невдалеке в здании сложили наши подарки и на всякий случай заминировали. Также из природной паранойи поставили несколько сигнальных мин и растяжек. Сейчас уже никто не возмущался от такой вот рутинной и кропотливой работы. Понимали, что в случае чего это даст шанс. Через час ожидания, который мы провели в холодных и засыпанных черным снегом развалинах, наконец-то вышел на связь Борисыч, подтвердив, что он подъезжает. Вскоре появилась знакомая шишига, и за ней недавно захваченный джип с пулеметом на раме. Я, не скрываясь, вышел вперед, но выбрал место так, чтобы одним прыжком спрятаться за камнями в случае нестандартного развития ситуации. Но приехавшие не выявляли признаков агрессивности. Поэтому, когда из джипа выпрыгнул Борисыч, которого опять выдала характерная походка, я пошел навстречу, уже не сильно опасаясь. Зайдя в изолированный кузов шишиги, мы наконец-то смогли снять противогазы и нормально пообщаться вживую. Мы обнялись, как старые друзья. Борисыч просто лучился добродушием, и разницы в нем, кроме седины, за эти прошедшие годы я как-то не заметил. «Серега, как классно, что ты появился! А то эти ловцы рабов уже всех достали, а тут так по зубам получили, сразу 20 бойцов потеряли. Мои на базаре пустили слух, что появился отряд армейских чистильщиков. Так все затихли, ждут, что дальше будет. Что за базар такой? А помнишь, под Московским кольцом переход большой был? Так его расширили и сделали чем-то типа большого подземного рынка. Там можно многое купить и продать. Если что-то нужно узнать, то лучше тоже туда. В общем, что-то вроде культурного центра для общения. Нейтральная зона, где разборки запрещены. А кто там все держит? Бывшие украинские вояки. В основном остатки украинского полка внутренних войск. Ну, ты их знаешь. Помнишь, полковник Черненко, они еще возле центрального рынка базировались. А, помню, Михаил Григорьевич. Неплохой мужик. Крепкий такой офицер. Если он там все держит, значит, порядок должен быть. Мы как-то с ним пересекались. Да, так и есть. Но их мало осталось. Многие срочники по домам разбежались. Так что держать в порядке район они уже давно не могут. Силенок не хватает. Поэтому такие, как Ильяс, тут и творят, что хотят. Он с турками еще во время войны снюхался. Так что с оружием и боеприпасами у него проблем нет. Понятно, Борисыч, ты бы про нас сильно не трепался. Не хотелось бы, чтобы на нас тут охоту объявили. Мы, конечно, укорот всем дадим, но лишний шум нам не нужен. У нас свои задачи, и не хотелось бы отвлекаться по мелочам. Борисыч, понимающе ухмыльнулся. Ты, как всегда, что-то темнишь. Не совсем, но есть вещи, о которых не стоит распространяться раньше времени. Спрашивать, где ты пропадал столько времени, как я понял, не стоит. Борисыч, все в свое время. Меня сейчас интересует расстановка сил в районе. Кого стоит опасаться, с кем дружить, а кого и сразу гасить. Наличие бронетехники, средств усиления, боеприпасов, количество бойцов, места дислокации. Ты что, решил тут прописаться по-серьезному? Пока нет, но если начнут прощупывать на прочность, щадить не буду. Что у меня за команда, ты видел. Да уж, как они людей Ильяса положили. Уже сейчас по Крыму пошли слухи. Не думаю, что тебя кто-то будет после этого трогать. Скорее попробуют подружиться и прощупать на предмет обмена и торговли. Тот же Черненко. Вот это всегда пожалуйста. Есть что предложить. Вот как? Интересно, и что? Тут попались еще послевоенные мобилизационные запасы. Предложить могу раритеты, но весьма надежные и в великолепном состоянии. А главное, боеприпасы к ним. А тебе что надо? Просто так ты же не будешь раздавать все. Значит, что-то ищешь. Мне нужно, чтобы уточнили по бункерам Турции и близлежащих районов от Новороссийска про Виктора Кузьмина, моего напарника. Пропал без вести, когда отражали турецкий десант новороссийский. За информацию и особенно за помощь в нахождении отблагодарю. За попытку наколоть или кинуть смертельно обижусь и щадить не буду. Не то время. Понял. Могу тебя свести с нужными людьми. Борисыч, не в службу, а в дружбу. Я его жене обещал сделать все, что смогу. Тело его так и не нашли. Я понимаю. Ты там обещал что-то показать. А, совсем забыл. Отжав тангенту радиостанции, я вызвал Воропаева. «Зяблик, это Феникс. На связи. Убери из груза подарок. Приготовь для выдачи получателям. Сейчас подойдет человек, отдашь ему все». «Понял вас, Феникс». Борисович, услышав такой разговор, удивился. «Ты что там, все заминировал?» «Конечно. А ты что думал, вдруг кидало или вместо тебя кто-то другой придет? Я же не мальчик». «Понятно. Как всегда, стараешься все просчитать?» «Конечно. Если б не просчитывал, то давно бы грохнули где-нибудь. Ну что, посмотрим подарки?»